И ты пока молчи, мой проницательный и хитроумный читатель, а если будут догадки, куда еще могла подеваться мадемуазель Орловская, держи их при себе и не порть мне малину. Ну, тебе удалось что-нибудь разнюхать? Арена опустела, матч закончился, зрители разлетелись, и даже уборщики, такие же сиреневые цыплята, что и у нас, разошлись, собрав свои совочки, венички и грабельки. Макс достал фляжку, сделал глоток и передал мне. «Не», я оттолкнул его руку. «Правило есть правило. Томатный сок», — пояснил он. Я недоверчиво хмыкнул. «С текилой. Это почти что и не считается. Так, легкий завтрак. Посадишь ты себе печень. Новую отращу». Я покачал головой. «А разнюхать пока удалось немного», — вздохнул Макс. «Что, насморк, драконы?» «В смысле?» «В том смысле, что на матч они заявились, обвешанные золотом буквально вместо чешуи», — яростно прорычал Макс. «Ярмарка тщеславия, забодай их комар. Артефакты, талисманы, побрякушки, безделушки. Да стадион до сих пор пахнет, как пиратский сундук с сокровищами. Надо подождать. Послезавтра играем с Теначли», — напомнил я. «Да знаю я, знаю. И если проиграем, да знаю я, извини. Мандраж после матча, я ж говорю, выпей», он опять протянул мне фляжку, в зубу дыхание сперло, «не», я оттолкнул его руку еще более решительно, «неохота превращаться в тебя», «понимаю», усмехнулся Макс, «знал бы ты, каково это, расскажешь, узнаю», он посмотрел как-то недоверчиво, «а тебе и вправду интересно», я дернул плечом, «как ему сказать», назвался груздем, «а, ты имеешь в виду, что мы же друзья, а друзья для того и нужны», Чтоб бухать вместе, оборвал я. Говори уже, что там накипело. Зебрина быкует, пожал плечами Макс. Считает, что я манкирую святыми обязанностями любимого парня. Киношка, цветочки и все такое. Значит, мало тренируется. Сделаем. Ух ты, спасибо. Ну, а еще, как ты знаешь, дедулин жезл. Лилит, опять же, эмбарго на вывоз золота из Заковии. Нота протеста Благора по поводу заковианского эмбарго. А я, если что, на минуточку, генеральный директор золотодобывающей компании, несу колоссальные убытки. Да и дедуля Давид, и Золтан тоже, ну, король Заковии. Что еще? Ах да, Касси сообщила, что барон Эймацуи нанял межизмеренческих киллеров. Наше с тобой появление в Лимбе произвело настоящий фурор. Потом, если сыны задницы проиграют игры, мне лучше не встречаться с Доном Коломбо, да и Донья Карлотта, подозреваю, Каннели мне больше не даст. А если выиграют, дедуля обещал депортировать меня куда подальше без права переписки. Как вишенка на торте, МЗЧ. Они тоже создали свою футбольную команду, в мою честь, разумеется, и хотят, чтобы я стал почетным тренером. МЗЧ, маленькие зеленые человечки, брешешь. К сожалению, нет, я помотал головой. Да, мне бы твои заботы. Как думаешь, Стеначли у нас шансы есть? Вдруг переключился Макс. Походу, ему стало легче, когда выговорился. Шанс есть всегда, ответил я. Но ихний тренер Ашока мне не нравится. Макс фыркнул. Тебе из корабли не нравился. Соперники, что с них взять? Я поморщился, пытаясь подобрать слова. Понимаешь, с корабли, тренер, до мозга костей. Душу готов продать за команду. Это точно, хмыкнул Макс. Знаешь, чем заплатили демоны Серафим за участие в играх, и он пошевелил бровями, да ну нафиг, по спине пробежали мурашки, вот именно, Макс многозначительно кивнул, кто-то из адских бонс подсуетился, распотрошили заначку и, в общем, готовься, тренер, не удивлюсь, если после этого матча тебя закажут, скрабли вот ждать финалочки не захотел, попросил политического убежища в Сан-Инферно, так что ты там говорил, я уже и сам потерялся, но потом вспомнил, а, протянули. Понимаешь, Макс, никакой Ашока не тренер. Глава 20. Секунду Макс смотрел на меня молча, переваривая информацию. Потом сказал, как-то же Теначли до 1/2 финала добрались, и похлопал ладонью по газете, будто я и без статьи не знал, как дело было. Ягуары, отличные футболисты, кивнул я, их капитан Монтесума, он как Пеле, такой же черный, такой же гениальный. По сути, он и является тренером команды. Я знаю, что говорю. Понаблюдал чуток за их тренировкой. А говорят, Теначли на стадион никого не пускают, заметил Макс. Потому что шифруются. Зачем чуваку, который ни ухом ни рылом в футболе, приезжать на игры? Макс задумчиво отхлебнул из фляжки. Запахло и правда томатным соком. У меня потекли слюнки. Посмотреть мир? Спросил я риторически. себя показать, мы с Максом посмотрели друг на друга. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — сипло спросил он через пару секунд. «Я давно об этом думаю», — буркнул я. «Только все равно не сходится». «Что не сходится? Нахрена ему жезл? Какой-то чувак из далекого Мухосранска, Благор в глаза никогда не видел. Тиночтитлан ведь никогда не имел дела с драконами». Макс покрутил головой. «Я не настолько силен в истории», — наконец сказал он. «Знаю, что драконы воевали с гремлинами. В том смысле, что с ними многие воевали, но драконы — единственные, кто сумел победить. И кто нам может помочь?» — спросил я, уже зная ответ. «Если вы за новостями, то их нет», — отрезала уховертка. Она опять перекладывала бумажки, делала вид, что работает. «И кстати, поздравляю с победой». «Спасибо», — ответил Макс, так, словно сам забил все 6 мячей. «Если мы обойдем Тиночли», — сказал я, — «то есть шансы, что финальный матч будем играть с вами». «Какие там шансы?» — фыркнула уховертка. «Мы обязательно обставим Троглодитус Реалус». «Не факт», — поджал губы Макс. «Троглодиты — сильная команда. В четвертьфинале они разделали кентавров, как цирковых пони. А ведь у кентавров — 4 ноги, у октопоидов — 8». Пожала плечами уховертка. «И что с того? Собрали манатки и отправились к себе, на Каледу». Я кивнул. «Мефодий с Силантием и спрашивали разрешения сходить на проводы сородичей. Я дал». Вернулись ребята под утро, трезвые, аки караси на крючке, нагруженные китовым салом, маринованными мухами и самогоном. Мух я пробовать не стал. Самогон решили приберечь до лучших времен, до возвращения домой, то есть. «А вот сало, а вы не боитесь, что отбывающие команды увезут жезл?» «Резонный вопрос. Макс прав. Если хреновину спер кто-то из спортсменов, мои девочки обнюхивают всех, кто отбывает домой», — процедила уховертка. «Ручаюсь, ни у кого из них не было и грамма золота». «Ладно, как скажешь», — Макс не спешил делиться с баронессой нашей новой гипотезой. «А вот, Макси, зачем ты пришел на самом деле?» Уховертка наконец оторвалась от бумажек и посмотрела на нас. «Да так, ерунда», — он достал свою фляжку и сделал глоток, прикидывается, усыпляет бдительность. «Когда мы уходили со стадиона, он уже все выпил. Если ерунда, не отвлекай меня от, просто хотел узнать, есть у вас какие-то архивы?» «Ну, в смысле, вот если я захочу подтянуть историю Благора, куда мне обратиться?» «И зачем тебе это?» Баронесса подозрительно прищурилась, а я молчал. «Вообще-то, когда мы решили отправиться к уховертке, я рассчитывал, что мы выложим ей свои соображения, а дальше, по обстоятельствам. Но учитывая, насколько хитромудрая эта баба, может быть, Макс и прав. Ты же в курсе, что Заковия наложила эмбарго на вывоз золота?» — спросил Макс. Уховертка яростно оскалилась. «Они не имели права». Она вскочила. «Золтан нарывается на войну. Решил похерить договора, которым больше лет, чем нам всем, вместе взятым. Да даже во время глазной войны золото из заковианских копий поступало бесперебойно». Макс терпеливо выслушал всю экспрессивную тираду, а потом заметил. «Собственно, именно поэтому я и хочу порыться в архивах», — он бросил короткий взгляд на баронессу. «Поднять старые договоры, поискать лазейки. Может, удастся убедить Золтана отменить эмбарго». «Ты?» — уховертка сморщила носик. «Но зачем тебе это?» «Я тоже заинтересованная сторона», — Макс пожал плечами. «Моя компания несет убытки, двойные убытки. Мало того, что металл никто не покупает, он ведь копится на складах и скоро превысит допустимый предел». «Ладно», — прервала его баронесса. «Вообще-то это не принято, но ты же семья. Вот», — пошарив в столе, она достала небольшой медальон. «Этим открывается дверь в архив. Каталогов, правда, никто не составлял с тех пор, как последний архивариус подал в отставку. Но если тебе припекло, буду должен», — промурлыкал Макс, пытаясь вырвать из рук уховертки кулон. «Спасибо в банк не положишь», — ворковала та в ответ. «Долг принца Заковии, это тебе не просто спасибо», — убеждал Макс. «Сегодня ты принц, а завтра...» — она выгнула идеальную бровь. «Ладно, чего ты хочешь?» — сдался Макс. 1% от продаж. Когда они возобновятся?» Макс задохнулся. «С ума сошла? 1% составит?» Он закатил глаза к потолку и пошевелил губами. «Сумасшедшие деньги. Хватит, чтобы открыть сосисочную». Уховертка вздохнула, а потом все-таки выпустила кулон из пальцев. Макс быстро спрятал его в карман. 0.25%, сказал он. «Я собираюсь уйти на покой», — объявила баронесса. И, опустив глаза, продолжила. «Ты же знаешь, я уже не молода, Макси. Попытки выскочить замуж больше подходит драконице лет эдак в общем, моложе. А я устала. Хочу перебраться в Сан-Инферно, купить домик. Ее признание что-то тронуло в моей душе. Во всяком случае, такой мотив я понимаю. Ладно, 30%, прогнулся Макс. С учетом НДС, это будет. На домик хватит. На очень большой домик. Комнат эдак в 50. Но, можно спросить, почему Сан-Инферно? Ты же любишь Благор. Задрала все, уховертка вновь плюхнулась в кресло и водрузила стройные, обтянутые черными лосинами ноги на стол. Хочу пару сотен лет пожить спокойно. К тому же, мастер Заточчи предложил мне кафедру. Ух ты, поздравляю, Макс похлопал в ладоши. Будешь свежевать неокрепшие умы. А теперь, если позволишь, он повернулся к двери. Да, пожалуйста, она даже улыбнулась. Удачи тебе в поисках. А потом она посмотрела на меня, я онемел, срань, ведь всю эту хренотень про эмбарго Макс мог спокойно обсудить и без меня, а значит, срочно нужен повод, у меня тоже к тебе просьба, я постарался говорить так, словно давно приготовил речь, не могла бы ты продлить визу, но у тебя, не мне, ты выслала моего помощника, Одиссея, я хочу, чтобы он вернулся, уховертка поджала губы, если вы обойдете Тиночли, проговорила она, словно в раздумьях. «Ой, да ладно тебе, Кларисса», — встрял Макс. «Ты и сама понимаешь, выгонять Одиссея было неспортивно. Ты сделала это на эмоциях, но сейчас-то мы в одной лодке. А, ладно, я распоряжусь», — буркнула уховертка. Кивнув в знак благодарности, я вышел вслед за Максом. Тот, прислонившись к стене, с облегчением выдохнул, а потом приложил палец ко рту. «Молчи», — мол, я кивнул, что я идиот. У драконихи слух, как у землеройки. «Я в архив», — сказал Макс, чуть повысив голос. «А я, на тренировку», — добавил я. «Тогда нам по пути, конспираторы хреновы». «Мама дорогая», — протянул Макс, когда мы вошли в так называемый архив. «Если что, на минуточку, до него пришлось лететь. Помните, я говорил, что драконы живут в скалах, как ласточки? Так вот, арена Коммод, так же, как и дворец князя, как и госслужбы типа сокровищницы или контрразведки, были сосредоточены в одном месте, то бишь, в одной скале, а никому не нужный архив, который посещают от случая к случаю, находился он у черта на куличках, в другом часовом поясе, в 4 часах лета. Причем, скорость Макс держал не меньшую, чем пассажирский Боинг. «Давай», он привычно подставил спину, «стоило нам выйти на взлетную площадку, иди в жопу, по-другому туда не попасть», пожал плечами паршивец. «У драконов просто нет общественного транспорта. Они сами, транспорт, сечешь?» Я поморщился. «Одно дело, на чужом горбу преодолеть полосу препятствий. Совсем другое, несколько часов лета над сплошным морем туч. Тогда может, ты сам?» Без всякой надежды спросил я. «Проверить Тинач Титлан, была твоя идея?» Резонно заметил Макс. «Да ладно тебе, Тим, я не собираюсь торчать один в пыльном архиве. Там же скучно, как в библиотеке. Ты же говорил, твоя бабушка преподавала литературу. Ты должен любить книги. Посидел бы ты с моё над учебниками», буркнул тот. «Знаешь, сколько часов я провел в пыльных библиотечных коридорах? Ну, пожалуйста, Тим, я не хочу перелопачивать эти архивы в одиночку». «Ладно», я вздохнул, «но только до вечера. У меня тренировка». «А насчет Одиссея это ты ловко придумал», сразу повеселел Макс, опять поворачиваясь спиной и подставляя закорки. Уховертка ничего не заподозрила. «Осенило», — буркнул я. «А вообще, не понимаю, зачем тебе понадобилось все скрывать?» «Привычка», — пояснил Макс, и сорвался с обрыва, как был, не меняя человеческого обличия. Ветер засвистел в ушах, щеки прилипли к зубам. Слава богу, хоть дождя не было, как в прошлый раз. Я судорожно сжал руки. «Бляха медная, ну и видок у нас со стороны. На шею не дави», крикнул Макс. Я его игнорировал, да и при всем желании, помочь ничем не мог. Судорога была такой сильной, что я в принципе рук уже не чувствовал. И вот, когда я уже во всех душераздирающих подробностях представлял, как мы со всей дури хряпнемся о жесткую землю, вдруг захлопали полотнища огромной палатки, Макс развернул крылья. Спина его внезапно раздалась, сделалась широкой, как покрытый чешуей диван. Впереди маячила украшенная острым гребнем шея. Задницей я ощущал, как сокращаются маховые мускулы. Схватившись за какой-то шип, я рискнул обернуться. В перспективе маячили мощные задние ноги и хвост. «На крабе я ездить научился», — подумал я, пытаясь разглядеть тонущие в тумане черные скалы. Макс лавировал меж них на бреющем, иногда едва не касаясь склонов кончиками крыльев. «Теперь вот дракон, расскажу глазастику, она будет в полном восторге». И тут, между небом и землей, уворачиваясь от плотных ударов ветра, я принял самое, наверное, главное решение в своей жизни. Как только закончатся игры, смотаюсь на землю и заберу глазастика сюда. А чего? Я тоже могу купить домик в Сан-Инферно. Впервые поймал себя на мысли, что планирую будущее. Никогда раньше я так не делал. Не до того было, да и незачем. Но сейчас, сидя на широкой спине дракона, я вдруг отчетливо понял. Все, допрыгался. Пора остепениться. Если, конечно, мы не воткнемся в какую-нибудь скалу и не рухнем в этот блимский туман. «Как ты вообще отыскал это место?» – спросил я, когда Макс приземлился на ровный пятачок, величиной с десертное блюдце. «Как по мне, все эти скалы абсолютно идентичны. Когда я смотрел карту в кабинете дедули», – пояснил Макс, непроизвольно облизываясь, перед приземлением он умудрился проглотить муху размером с пеликана. «Надеюсь, что муху, а не маленького дракончика, улизнувшего поиграть без присмотра взрослых». Постарался запомнить все, что на ней было, а вдруг пригодится. А про чувство направления я не врал. Оно у меня зашибенное. И, кстати, могу утешить. Обратно уйдем порталом. По спине продрало, словно бы драконьими когтями. Утешил, твою мать. Не то слово. Войдя в архив, мы остановились на пороге. Потому что дальше было не пройти, кругом громоздились бумаги. Коробки с папками, мешки, набитые конвертами, просто отдельно взятые листки, уложенные в шаткие зыбкие башни. За наслоениями едва угадывались размеры пещеры. Единственное, что можно сказать, она была громадной. Казалось, скалу просто выдолбили изнутри, как орех, и под завязку набили бумагами. Пахло старыми газетами и мышами. «Если ты думаешь, что мы сможем здесь хоть что-то найти», – пробормотал я, а потом чихнул. В воздух поднялось густое облако бумажной пыли. «Вот почему Кларисса так легко рассталась с кулоном», — констатировал Макс. «Легко, я стряхнул пыль с рукавов Олимпийки. Да она же стрясла с тебя кучу денег». «В перспективе», — спокойно кивнул Макс. «Если продажи золота когда-либо возобновятся». «Ну, я растерялся. Не будете же вы копить его вечно. Лет 100, как минимум», — мстительно улыбнулся Макс. «Король Золтан хочет поднять магический потенциал населения на новый уровень. А для магии нужны запасы золота». «Красава! Начинаешь рубить фишку», — похвалил Макс. «Секу помаленьку». Щеки сделались горячими. Почему-то похвала Макса была мне приятна. И даже не сказал «иди в жопу». «Это подразумевалось», — прорычал я. «Разумеется». Макс попытался протиснуться между двумя бумажными башнями. Те угрожающе зашатались, с вершин сорвались новые клубы пыли. Где-то в глубине кучи раздались громкое шебуршание и писк. «Если они обрушатся», — тихо сказал я, то погребут нас заживо. Я могу дыхнуть огнем. Отличный способ отыскать информацию. Гриф совершенно секретно. Перед прочтением сжечь. Цитатами балуешься, ядовито осведомился Макс. Иди в жопу. Ой, прекращай. Ладно, как-то уже не верю. Я осторожно потыкал пальцем в одну из бумажных груд. Ладно, что будем делать? Возвращаться? Макс пожал плечами и повернулся к выходу. Ясный перец, архив, пустой номер. Да честно говоря, я сильно и не рассчитывал, что, просто сдашься. Я был шокирован. Значит, четырехчасовой полет на твоем загривке, псу под хвост, еще чего, фыркнул Макс. Отправлюсь удары могила. Эльфы обожают ковыряться в архивах. Причем, чем пыльнее и запутанней, тем лучше. К тому же, мне и вправду нужна историческая справка по поводу эмбарго. Это может занять не один месяц. Я вновь оглядел горы бумаг и мысленно содрогнулся. «У нас нет столько времени. На то он и рой могил, чтобы рыть», — философски вздохнул Макс. «Переправлю его сюда порталом. А сам, пока суд да дело, могу расспросить дедулю. А вот это неплохая мысль», — я приободрился. «Знаешь, старички ведь любят дела минувших дней. Предание старины глубокой». Макс посмотрел на меня с неодобрением. «Слушай, ну это уже перебор. Ты же сам говорил. Два класса, три коридора. Мой дед был астрономом, понял, я не выдержал и закатил глаза. Конечно, я все детство провел в коридорах, обсерватории. А там, в общем-то, больше и делать нечего, кроме как читать. Товарищ по несчастью, значит», — кивнул Макс. «А знаешь, ты мне сразу понравился». «Это чем?» «Второе дно», — пояснил он, открывая портал. «Так всегда интереснее». Уховертка не подвела. Когда мы с Максом ввалились в мою комнату, Одиссей как раз разбирал вещи. Рядом, на моей кровати, сидела Лолита. При виде нас она вскочила, но Макс махнул рукой. «Вольно, солдат, это вы нас извините, даже не постучались. Привет, Одиссей, как сам?» Горгонит отдал молчаливый салют и понес в ванную бритвенные принадлежности. Я содрогнулся. Одиссей брился опасной бритвой, размером с саблю. Как-то я случайно уронил на ее лезвие кусок мыла. «Оторва, что происходит?» Бесцеремонно спросила Лолита. «Где тебя все время носит?» «Тренер, он много пил в последнее время?» Макс закатил глаза. «Лола, душа моя, не позорь меня перед пацанами, а? Прямо дрожайшая супруга, не дать не взять. Вы это серьезно?» Выглянул из ванной Одиссей. «Нет», рявкнул Макс. «Это просто фигура речи, ничего личного. Я почему спрашиваю?» Горгонит возник в дверном проеме целиком, переодетый в спортивную форму и с увязанными в хвост волосами. «Знаю, знаю», Макс покаянно повесил голову. «Вызовешь меня на бой и оторвешь голову. Мы с Долорес решили пожениться», укоризненно сказал Одиссей, и он бросил нежный взгляд на Медузу. Та старательно покраснела. «Ух ты!» Подпрыгнув, Макс чмокнул Лолиту в щеку. «Совет да любовь, с меня подарок, о свадьбе поговорим после игр», чопорно заметила Горгонида. «Мы же договорились», она поднялась и направилась к двери. «Я тоже поздравляю, черт, поздно опомнился, и, ты можешь остаться, я найду, где перекантоваться». «Что вы такое говорите, тренер?» «Нет, серьезно». Она вновь покраснела так, что слилась цветом с помадой на губах. «Я приличная девушка». Взгляд, которым меня одарил Одиссей, подтвердил. «Так и есть, приличная, мать ее за ногу, и мне все равно пора». Лола поспешно выскочила за дверь. «У нас тренировка. Вы придете?» «Конечно», ответили мы с Одиссеем хором. «Ну, тогда я побежал», встрепенулся Макс, и пока никто ничего не вякнул, смылся. На ходу он нервно похлопывал себя по карману, тому, где лежала фляжка. Мы остались одни. Неловкое молчание затягивалось, а я не знал, как начать разговор. Хотел извиниться за то, что сразу не проследил за визой. «Да и вообще, спасибо, что вернул меня назад, тренер», — первым подал голос Одиссей. «Знаешь, у меня было время подумать, и я решил учиться. Ась, хочу попробовать себя в роли настоящего тренера. Ты как?» Я не сразу понял, о чем это он. А когда до меня дошло, «Черт, Одиссей, конечно, это большая честь. Только у меня одно условие. Взамен ты будешь обучать меня тактике и стратегии. Искусство войны, древняя и благородная наука», кивнул Горгонит. «Я согласен. Моя рука, конечно же, утонула в его лопате. Но в конечном итоге мы остались друг другом довольны. После тебя, тренер», указал я на дверь. «Идем, оценишь, чего добились ребята». «Спасибо, тренер. Ты очень любезен». И он это говорил на серьезных щах. Выйдя в коридор, мы столкнулись с Ашакой. Тренер Тиночли был без своей смешной шапки в виде горшка и распашонки из перьев, в халате, шлепанцах и с перекинутым через плечо полотенцем. Нас он типа не заметил, скользнул пустым взглядом и прошел мимо. «Они живут где-то в этом же секторе», — сообразил я. «Только вот, нахрена таскаться по коридору с полотенцем, если у тебя в номере есть душевая?» «Какова ирония судьбы», — сказал Одиссей, провожая взглядом узкую спину Ашоки. «Когда-то воины-ягуары охотились на драконов, а теперь вот приехали в гости, сменили мечи на орала, охотились, я подобрался. А можно с этого места поподробней?» Глава 21. Когда-то, еще до войны с гремлинами, маги Теночтитлана наводили ужас на все сопредельные измерения, серьезно сказал Одиссей. Протыкая пространство, они посылали воинов-ягуаров в опустошительные набеги. Сокровища, рабы, красивые женщины, их, кстати, приносили в жертву грозному богу Теночи, Кусалькатлю. «Говоришь, как по писаному», восхитился я. «Военная история, мое хобби», скромно поведал Одиссей. «В свободное время я пишу труд о сравнительной стратегии гуманоидных и негуманоидных рас, о корреляции процента агрессии в зависимости от оснащенности конкретного народа. Ты заметил, что наш тигр Мануэль является намного более мирным существом, чем дендроид Фома?» Я пожал плечами. «Его народ, обладая угрожающими атрибутами, клыками, когтями, невероятной силой, в большинстве своем предпочитает заниматься мирными ремеслами, бухгалтерией и адвокатурой. Да уж, мирными, я вспомнил свору адвокатов, которые помогли Светке обчистить меня до трусов. А все потому, что в их базовый инстинкт заложены сдерживающие факторы, нравоучительно продолжил Одиссей. То есть, чтобы не выжрать всю популяцию антилоп и не сдохнуть от голода в следующем году, они должны контролировать свой аппетит, заметил я. Природа не терпит пустоты, кивнул Одиссей. И поэтому самым агрессивным существом она сделала самого беспомощного, то есть, человека. Сколько у нас, на Земле, сломано по этому поводу копий? Постой, но те начали, не совсем люди. Воины-ягуары, а значит, тоже оборотни, как и тигры. Тигры, природные оборотни. Они получили свою способность в ходе эволюции, тоном лектора сказал Одиссей. Ликантропия, как способ выживания, а те начали. Магия, догадался я. Когда возможности измерения перестали удовлетворять их пассионарный потенциал, маги-жрецы Теначли нашли выход в другие измерения. И, конечно же, в своих завоеваниях они не могли пропустить драконов, заметил я. Лилит как-то упоминала, что драконья шкура, чешуя, зубы, все это успешно используется магами для создания зелий и артефактов. В свое время они хорошо проредили грядочку, недобро усмехнулся Одиссей, но драконы им жестоко отомстили. Когда им надоело находить пустые разоренные гнезда, Теначли предпочитали отыскивать кладки и красть нерожденных дракончиков. Они объединились, напали на Теначтитлан и выжгли измерение почти дотла. Я представил себе эту картину. Ступенчатые пирамиды в окружении кукурузных полей, а в небе, среди клубов гари и дыма, громадные чешуйчатые твари. Выжгли измерение почти дотла, задумчиво повторил я, но сразу встрепенулся. Слушай, а ведь драконы тоже не дураки пограбить, а, наверняка перед тем, как все сжечь, они вытрясли из Теначли все золото. Я вспомнил сокровищницу. Если подумать, там и вправду были свалено барахло из разных культур и разных эпох. Что-то из этого не стыдно было выставить в Эрмитаже, другое же нельзя было представить, кроме как на алтаре, посвященному жуткому многорукому богу. Наверное, пожал плечами Одиссей. Прости, но меня никогда не интересовала материальная сторона войн. Мое дело – прийти, увидеть и победить. А для подсчета контрибуций всегда есть стряпчие. За разговором мы незаметно добрались до стадиона. Ребята уже разминались. Стадион был полностью крытым. Над трибунами, довольно высоко, изгибалась ровная полусфера потолка, тоже проплавленная в камне, судя по гладкости сводов. Несколько слов для наших читателей. Вдруг раздалось у меня над ухом. Голос я узнал, а вот его обладателя заметил не сразу. «Привет, сиди читай». Оглядевшись, я узрел довольно просторный вольер, наподобие тех, в которых держат крупных попугаев. Он стоял на отдельном помосте, был оборудован искусственным деревцем и поилкой. На одной из веток деревца был подвешен крупный шерстяной носок, из него-то и доносился голос спортивного корреспондента. Рапаид влез в него целиком, как в спальный мешок, и только пухлые лапки сжимали неизменный блокнот и самопишущее перо. «Это что-то новенькое?» «Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Что ты тут делаешь?» «Работаю», — невозмутимо ответил корреспондент. «Разве не видно?» — он помахал блокнотом. «Собираю животрепещущий материал для будущей гениальной книги. Путешествие из Сан-Инферно в Благор. О моих сногсшибательных подвигах на поприще журналистики», — пояснил «Сиди, читай», хотя его никто не спрашивал. «Это будет хит всех времен и народов. Нетленное произведение, с которым я запросто сделаюсь лауреатом». «Чего?» — тупо переспросил я. «Всего», — веско ответствовал Рапаид, — «всех доступных и недоступных премий. Предполагаю, учредят даже парочку новых». «В честь меня», — мелкий демон пошебуршился в своем носке, пошевелил мокрым розовым носиком, а потом посмотрел на меня. «Вот, что от вас требуется, тренер Тамерлан. Четко, внятно, по возможности, коротко рассказать, как вы намерены скромно победить команду Теначли. Ваша стратегия, тактика, ваши сомнения и тайные страхи. Иди ты в жопу. А также смутные переживания и надежды на светлое будущее. Доступно», я сказал. «Не тушуйтесь, тренер. Вы, конечно, не блещете искрометным юмором и не можете похвастаться большим словарным запасом, но не переживайте. Я все приглажу. Говорите от чистого сердца, простыми словами, а я, перед публикацией, пройдусь талантливым пером и волью в вашу косноязычную примитивную лексику искру священного безумия. Начинайте». Я в панике огляделся. «Эй, кто-нибудь?» Подбежал Тарара, как самый отзывчивый. «Привет, тренер. А мы уже. Что это за хрень?» Я ткнул пальцем в клетку. «Почему оно здесь?» «Это мухоед», популярно пояснил Тарара. «Мы нашли его бездомного и бесприютного в нашей раздевалке, и пригрели на груди. Он теперь наш талисман по совместительству. Строго поправил «Сиди, читай». Я все-таки спортивный обозреватель, не забывайте об этом. А будете со мной плохо обращаться, пропишу вас в статью в нелицеприятном ракурсе. Какой-то он обнаглевший, задумчиво проговорил Одиссей. Может, в суп его? Не надо в суп. Тарара поспешно набросил на клетку толстый клетчатый плед. Он забавный, а еще сказок много знает. «Сиди, читай» продолжал что-то верещать насчет темноты и невозможности создавать нетленку воной, но его уже никто не слушал. Тарара побежал догонять ребят, те дружной толпой рысили вдоль кромки поля, перебрасываясь на ходу сразу тремя мечами. А я повернулся к Одиссею. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Проведи тренировку, а? Почту за честь. И еще, если будет возможность, понаблюдай за этим мутным тренером из Теначли». Одиссей величественно кивнул, как Чингачгук, который только что застрелил иракеза в глаз из плевательной трубочки. «Ты же понимаешь, что на самом деле Ашока не тренер», — сказал Горгонит. «Ну да», — я растерянно кивнул. «Не думал, что кроме меня еще кто-то заметит. Ашока, жрец Кусалькатля. А вот это была бомба. Я даже забыл, что куда-то там спешил». Встал, как вкопанный, и уставился на Одиссея. «Откуда ты знаешь?» — выдохнул я через минуту. В голове бешеным галопом проносилось все, что мы говорили по поводу Теначли до этого. «У него татуировка на груди», — пояснил Горгонит. «Крылатое чудо в перьях. Когда он проходил мимо, халат слегка распахнулся, вот я и увидел. Только высший жрец бога Кусалькатля имеет право на такую татуировку. Ёрш твою медь!» Я прислонился к ограждению. «Как думаешь, что ему здесь нужно?» Учитывая давнюю вражду, пожал плечами Одиссей. «Все, что угодно. После нападения драконов Теначтитлан захерел. Они долго восстанавливали из пепла культурный слой, и в принципе, с тех пор занимались лишь своими внутренними проблемами». Одиссей немного помолчал. «Во всяком случае, грабительскую экспансию они прекратили. Завтра у нас с ними матч», — сказал я на случай, если Одиссей выпал из информационного поля. «Я бы хотел узнать как можно больше о том, как они превращаются в ягуаров, и об этом жреце. Ты сказал, маги-жрецы», — Горгонит невозмутимо кивнул. «А можно узнать, насколько сильными магами они могут быть? Раньше, когда они владели камнем солнца, очень сильными», — сказал Горгонит. «Они могли открывать порталы всего лишь силой мысли. Макс тоже так делает», — отмахнулся я. «Что-то еще?» «Не знаю», — Одиссей посмотрел на поле. «Думаю, он искал взглядом Лолиту. Я интересовался только теми аспектами, которые имели отношение к войне». «Ладно, спасибо и за это», — я хлопнул его по запястью. «Ты мне очень помог. Обращайся», — еще раз величественно кивнул Одиссей и повернулся к ребятам. А я побежал искать Макса. Именно побежал. Почему-то казалось, что время утекает, как песок в песочных часах. Только, в отличие от часов, жизнь невозможно перевернуть с ног на голову, чтобы заставить течь обратно. Найти Макса оказалось неподъемной задачей. В его номере было пусто. Исчезли даже пустые бутылки. Вероятно, приходила горничная и забрала стеклотару. Да и вообще номер выглядел нежилым. Кровать не примята, тюбик с зубной пастой плотно закручен, бритва электрическая, с нашлепкой магической матрицы, валяется на полочке, девственно чистая. Ну да, я немножко полюбопытствовал. Страшно интересно, чем, кроме выпивки, живет принц, да еще и дракон. Оказалось, ничем. Создавалось впечатление, что он вообще не живет, только проблемы решает. От такой жизни и я бы забухал, пробормотал я себе под нос, и покинул совсем неинтересный номер. От поискового артефакта толку не было, я просто не знал, как настроить его на конкретного человека. Круглый медальон упорно показывал путь к стадиону, к нашим казармам, к столовой. Ёрш твою медь, здесь что, есть столовая для игроков? А какого хрена я тогда жру капсулы? Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками. Правда, страшно подумать, чьи потрошки сунут в супчик драконы. Так что хрен с ней, со столовкой. У меня еще остался кусок осьминожьего сала и самого настоящего черного хлеба. На всякий случай я ткнулся в номер Коляна, вдруг он в курсе, где Макс. Пусто. В смысле, никто не отвечал на мой стук. Оставалось одно, я понятия не имею, куда его могло занести, — рявкнула уховертка. Брехня, — я нагло оседлал стул в ее кабинете. Твои бронебабы знают все, что творится на Благоре. Баронесса невесело усмехнулась. Если б это было так, мне не пришлось бы сотрудничать с вами, клоунами, чтобы отыскать жезл. И почему же мы, клоуны? Я старался быть спокойным, или хотя бы казаться. Уховертка фыркнула. Со стола взлетела стайка бумажных листочков и спланировала на ковер. Я наклонился, чтобы их собрать, но баронесса, стремительно обойдя стол, наступила на листки, облокотилась о столешницу и скрестила руки на груди. Аво, как все запущено. Ладно, просто скажи кому-нибудь проводить меня к Максу, и я от тебя отстану, примирительно сказал я. Не может быть, чтобы ты не знала, где он и... Вы хотите меня обойти, перебила она. Вы с Максом темните, путаете карты. Так зачем мне тебе помогать? Вдох, выдох. Я расскажу тебе все, что узнал. Если мы прямо сейчас, сию секунду, пойдем к Максу. А с чего мне думать, что ты знаешь что-то важное? Я ее чуть не придушил. Мелкая, белобрысая. Ее косы больше не казались мне золотыми, а глаза – бездонными и фиолетовыми. Я видел в них только расчет, что я могу с тебя поиметь. И она даже не пыталась это скрывать. Уховертка спокойно смотрела на меня и улыбалась. Сука, знает, что теперь я никуда не денусь. Вот если сейчас, в эту секунду, сюда войдет Макс, сказал я, ты ничего не узнаешь. Не войдет, улыбка стала широкой до наглости. Макс в данный момент собачится с князем, по поводу эмбарго. Они спорят уже больше часа, и, по опыту, скоро не прекратят. Ёрш твою медь, черт бы побрал этого Макса, со всеми потрохами. Вместо того, чтобы решать по-настоящему важную проблему, он занимается черт-те чем, а время уходит. Почему-то я ощущал это все более отчетливо. Попросту говоря, у меня свербело так, что мочи уже не было терпеть. Если ты мне сейчас же расскажешь все, что знаешь, начала уховертка. Иди в жопу, я встал и пошел к двери. Обязательно передам князю, как ты мне помогла. Подожди, раздалось через 2 секунды. Ты не знаешь, как туда добраться. Язык и до князя доведет. А чего? Главное, она выболтала. Максу Марка Тиберия. Остальное дело техники. Тебе никто не поможет. В голосе баронессы послышалось тщательно скрываемое отчаяние. И к тому же, туда нет хода простым смертным. Я остановился, но не повернулся, а взялся за ручку двери и слегка нажал. Ладно, подожди, я тебя провожу. То-то же. И если ты по пути быстренько введешь меня в курс дела, чтобы я могла пересказать все Марку, обойдется. Но с тобой он говорить не. Я остановился, уховертка ткнулась носом мне в спину. Посмотрев на нее сверху вниз, я улыбнулся. Знаешь, я и сам собирался все тебе рассказать, тихо сказал я. Подумал, одна голова хорошо, а две, но твое бабье упрямство, она фыркнула, а также наглое, беспринципное стремление выпятить и приукрасить свои заслуги. И тут она расхохоталась. Очнись, тренер, грубым солдатским голосом сказала она, отсмеявшись. Я, дракон, так же, как и Макси. Думаешь, он действует из чистого альтруизма? Мы все, в том числе, и Марк Тиберий, преследуем свою выгоду. Всегда, если ты этого не уяснишь, тебе не выжить. Да пошла ты в жопу, Кларисса, ласково посоветовал я и потопал дальше, ни на кого не глядя. Может, она и права, человек человеку, волк и все такое. Но знаете что, а, пошли вы тоже в жопу, если тоже так думаете. До дворца князя, на самой верхотуре, над стадионом и над всем остальным, я шел, словно под конвоем, отставая на полшага. Уховертка только бросала негромкие короткие реплики. Направо или... Вот в эту дверь, или... Подожди, у меня шнурок развязался. Время от времени нам встречались патрули бронебаб, но я не обращал на них внимания, и если даже уховертка обменивалась с ними сигналами, не в курсе. До того, как нас пустили непосредственно к князю, пришлось преодолеть 3 заслона. 1, из тех же бронебаб, 2, из подозрительных, как завуч в ПТУ, мужиков, а 3, магический. Его можно было сравнить с обыском в аэропорту. Сканирование сетчатки глаза, проверка на предмет оружия и запрещенных предметов. Дверь в апартаменты была большая, широкая, из дерева редкого золотистого оттенка и покрыта затейливой резьбой. Мотив все тот же, драконы, дерево гофер, уховертка благоговейно притронулась кончиками пальцев к узору. Оно никогда не позволит войти внутрь злоумышленнику. И нахрена тогда были все эти проверки, хотел спросить я, но не успел. Дверь отворилась. Не понимаешь, дедушка, решение принял Золтан, он, король, и я не могу диктовать ему свою волю, а не надо было отрекаться от престола. Ты совершил непростительную ошибку, внук. Наконец-то у Благора появилась реальная возможность влиять на политику Заковии, а ты взял и похерил многолетний план. Я не заводная кукла и не собираюсь идти на поводу у кого бы то ни было. У меня своя жизнь. Да никакая это не жизнь, внучек. Скачешь, как блоха меж чешуй, и на зуб тебя не ухватишь. Вот именно, деда. Из-за тебя, бабули шторм, да еще бати, мне приходится вертеться ужом, лишь бы сохранить независимость. Да пойми ты, наивный упрямец, ты родился принцем. У тебя никогда не будет этой, как ее независимости. Ты, заложник крови. И вообще, не понимаю, чего ты ерепенишься. Подготовили престол, принесли ему на блюдечке. Бери и правь, а он нос воротит. Сдается мне, об эмбарго давно забыли, пробормотал я себе под нос. Мы с уховерткой находились в гостиной, или как назвать большой зал, уставленный диванами, креслами и другими пуфиками. А разговор доносился из соседнего помещения, дверь в которой была слегка приоткрыта. Уховертка пожала плечами, всем своим видом намекая, что не стоит вмешиваться в монарший срач. А еще, стоя тихонько в уголке, можно узнать много интересного. Я протянул руку назад и громко постучал по створке двери. Дерево откликнулось на редкость мелодичным звоном, совсем не деревянным, а скорее хрустальным, что ли. Из-за другой двери показалась растрепанная голова Макса. «Ух ты, Тим! Судя по виду, вряд ли он был рад меня видеть. И Кларисса с тобой», — добавил он. «Круто, круто, круто». Рядом с головой Макса возникла белая голова Марка Тиберия. Заговорщики, мать их за ногу. Баронесса Фирчильд, официально провозгласил князь, застегивая бархатный камзол. «Что привело вас во дворец в столь поздний час?» Макс фыркнул. «Деда, мы же взрослые люди. Можно подумать, раньше Кларисса здесь не бывала. В столь поздний час на лице уховертки не дрогнул ни один мускул. Даже глаза не изменили своего пустого, служебного выражения. Тренер Тамерлан имеет важные сведения», сообщила она казенным голосом, который отказался сообщить мне, не удержалась все-таки от шпильки, стерва. «Поэтому и пришлось побеспокоить вашу светлость. Ты что-то нарыл, Тим?» Макс был тут как тут. Я посмотрел на него укоризненно. «Насколько я помню, это ты отправился к деду, чтобы расспросить его о...» Я пошевелил бровями. Макс вылупился непонимающе, но постепенно в его глазах. «А ты о том, имелись ли у драконов контакты с Теночли до игр?» Он смутился и даже копнул пол носком ботинка. «Нет, я правда хотел. Но когда пришел, дедуля поднял очень неприятный для меня вопрос. Власть не может быть неприятной», наставительно перебил его Марк Тиберий. «Как дракон, ты должен это понимать, внук. Бремя власти, это да, в нем нет ничего хорошего. Но вот сама власть», дракон облизнулся раздвоенным языком. «Тренер Тамерлан имеет сообщение насчет жезла», громко объявила уховертка. «Так, тренер», повернулась она ко мне. «Тренер», горько кивнул князь. «Опять он, вместо того, чтобы заниматься командой, делает за тебя твою работу, внук. Постыдился бы». «Ой, деда, успокойся уже. Найду я твою волшебную палочку». И тут у меня в голове щелкнуло. Вот он, недостающий кусочек пазла, который подгонял меня все это время. Я чувствовал, что истина где-то рядом. Нужна была лишь крошечная, последняя подсказка. «Я знаю, кто украл вашу побрякушку, князь», — сказал я. Глава 22. «Побрякушку», — взревел дракон. «Это символ власти, а не какая-то там побрякушка». «Да, воистину эффект разорвавшейся бомбы». Голос Макса был полон сарказма. «Деда, ты хоть слышал, что сказал тренер? Он нашел жезл». Князь замер, набрав полную грудь воздуха. Из ноздрей его повалил густой белый дым, а потом он закашлялся. Макс постучал старика по спине. «Выдыхай, дедуля, выдыхай», — ласково ворковал внук. «А то взорвешься еще, собирай потом ошметки по всей комнате». «Как ты разговариваешь с его светлостью?» — вызверилась уховертка. Ее солдафонской косточке такое нарушение субординации было, как нож в крыло. «А я еще не так могу», — скромно похвастался Макс. «Так, всем молчать». Князь наконец пришел в себя и величественно обратился ко мне. «Тренер Тамерлан, доложите по всей форме. Откуда, куда, зачем? И главное, кто?» — отозвался неугомонный внук. «Иначе будет неинтересно». «Сначала», — веско сказал я, — «освободите Лилит». Уховертка сверкнула фиолетовыми очами, князь вновь принялся надуваться, а Макс подошел и встал рядом, а потом сложил руки на груди. «Деда», — строго спросил он. Марк Тиберий посмотрел на уховертку, та задрала подбородок повыше и тоже сложила руки на груди. «Ведьма находится в башне голода», — надменно объявила она, — «я не могу ее выпустить». «Значит, ты нам лгала», — перебил я. «Ты обещала, если мы поможем найти хреновину, освободить Лилит». Сказала, нужно всего лишь получить разрешение у канцлера, и... Уховертка фыркнула. «Да я бы что угодно пообещала тому, кто отыщет жезл», спокойно сказала она. «От него напрямую зависит жизнь его светлости, и... Кларисса». Голос князя хлестнул, словно бич. «Спокуха, дед, я в курсе», махнул рукой Макс. «Мне сказала леди Шторм, не бабуля, а та, другая. Стоит жезлу покинуть Благор, и ты начнешь заворачивать ласты. Но не парься, вернем мы твою побрякушку. Выпусти Лилит, и все будет путем». Князь посмотрел на Макса с гордостью. «Вот это мой мальчик», — сказал он. «Ничем не побрезгуешь для достижения цели». «Почту за комплимент», — Макс поклонился. «Тем более, что ты, пока что, жив и здоров, а близкий мне человек томится в застенках. Какая-то ведьма», — буркнула себе под нос уховертка. «Не какая-то», — рявкнул Макс, — «а менеджер моей команды, из-за отсутствия которого тренеру, он драматически потыкал в меня пальцем, приходится заниматься не своими непосредственными обязанностями, а черт знает чем, а ему завтра играть. Сегодня», — тихо поправил я, — «пока мы тут с вами треплемся, наступила сегодня 1/2 финала, матч стеначли». «Деда», — Макс повернулся к князю, — «ты хочешь, чтобы по измерениям поползли слухи о том, что ты ведешь себя неспортивно?» Уховертка вновь фыркнула. «Его светлость может вести себя, как хочет», — изрекла она. «Мы, драконы, нам плевать на мнение окружающих». «Вот», — Макс укоризненно посмотрел на князя, — «вот из-за таких, как вы, я и не хочу быть», — он оборвал себя на полуслове. «Все», — заявил он, — «я умываю руки и возвращаюсь домой, в Сан-Инферно, продаю футбольный клуб, команду, и с этой минуты занимаюсь только стриптизом, в смысле, управляю чистилищем. Там я всегда могу выпить, а меня это более чем устраивает. Никаких больше подковерных игр, с эмбарго разбирайтесь сами, а я пошел». Сунув мне руку на прощание, он направился к двери. «Ну хорошо», — не выдержал князь, — «я выпущу ведьму. Запомни, внук, я делаю это только ради тебя». «Да что ты говоришь?» Макс повернулся к нам. Был он бледен, глаза метали молнии, в прямом смысле. Во всяком случае, искры из них летели. «Обрек невинную девушку на мучительную смерть, а теперь делаешь мне огромное одолжение, исправляя свой же косяк?» Князь беспомощно посмотрел на баронессу. «И кто его учил так разговаривать с родственниками?» «А, это был риторический вопрос». Но Макс все равно ответил. «Моя бабушка, княгиня Златка, всю жизнь проработав простой учительницей в школе, она лучше вас понимала, что такое власть и что такое ответственность». Князь возмущенно набрал воздуху для следующей отповеди, но тут уже не выдержал я. «Или вы сейчас же пишите указ об освобождении Лилит, или я ухожу. У меня тренировка перед игрой, а искать хреновины не входит в мои должностные обязанности. Ты нарываешься на неподчинение монарху, тренер», — угрожающе прошипела уховертка. «Идите вы в жопу со своей монархией», — честно ответил я. «Замолчите, все», — рявкнул князь. Висюльки в люстре жалобно звякнули, стекла в серванте пошли трещинами. «Кларисса, чтобы через час ведьма была на свободе», — уховертка хотела что-то сказать, но Марк Тиберий так на нее зыркнул, что баронесса подавилась, молча поклонилась и застыла, как каменная. А князь посмотрел на меня. «Надеюсь, моего слова будет достаточно», — высокомерно бросил он. Я посмотрел на Макса, тот кивнул, и я им все рассказал, начиная со своей случайной встречи в коридоре. «Я же тогда видел это гребаный жезл. Мы столкнулись, а Шока сел на задницу, и хреновина выпала у него из кармана, или где он там его прятал. Меня смутило это название, жезл. Представлял я его эдакой массивной золотой колотушкой, на вроде царского скипетра. Но как только Макс сказал «волшебная палочка», все встало на место. «То есть, ты еще несколько дней назад его видел», — уточнил Макс. «Я же не знал. Если б ты мне хотя бы описал, как эта хреновина выглядит». «Жезл, не хреновина. Фактически, дедуля, это ведь фаллический символ, так, а значит, хреновина, в широком смысле». «Хватит дискуссий», — оборвала уховертка. «Сейчас я позову девочек, и мы арестуем вора». Князь покачал головой. «Подумай хорошенько, Кларисса», — посоветовал он. «Да что тут думать?» Макс забегал по залу. «Ухо, баронесса права. Надо быстренько покончить с этим делом, вытащить Лилит из тюряги и...» «Мирный договор», — поморщилась уховертка. И так заковыристо выругалась, что даже князь с интересом приподнял бровь, а потом пояснил, наткнувшись на вопросительный взгляд внука. Мы хотим подписать мирный договор с Теночтитланом. Именно поэтому мы и сочли возможным пригласить их на игры. Ах, вы их еще и пригласили. Макс обессиленно рухнул на стул. Деда, жалобно позвал он, у тебя выпить есть? Князь поперхнулся, а потом посмотрел на баронессу. Уховертка, закатив глаза, промаршировала строевым шагом к резному буфету, распахнула дверцы и достала квадратную тяжелую бутыль с жидкостью цвета пыльных розовых лепестков, что еще раз подтвердило. В апартаментах Марка Тиберия она чувствует себя, как дома. Плеснув в стакан подозрительной жидкости, она всучила его Максу и вернулась на свое место. «Адский чаек», — объявил тот, пригубив изрядную долю стакана, и посмотрел на князя. «А ты озорник, дедуля». Князь реплику игнорировал. Если Ашока с коммуниздил жезл, возможно, те начали и не собирались заключать договор, сказал я в образовавшуюся паузу. «С коммуниздил?» – переспросил князь. «Украл, деда», – перевел Макс. «Увел реликвию из-под твоего драконьего носа». И тут он вскочил и внимательно пригляделся к князю. Держа в руке недопитый стакан, обошел того со всех сторон и продолжил. «Баронесса говорила, что ты везде носишь жезл с собой, а это значит...» Марк Тиберий побурел. В глазах его появился золотой блеск. «Ты сам отдал его Ашоке». Князь икнул, выпустив клуб дыма. «Ну, не то чтобы отдал, но условия для кражи создал идеальные. Бери, не хочу, так сказать. Не зря бабуля Шторм говорила, что пропажа твоего жезла – это только вопрос времени». «Она так говорила?» – обреченно переспросил князь. «Она сказала, всюду таскаешь его за собой и бросаешь где ни попадя», – процитировал Макс. «А нам наплел, что артефакт спи стащили из тщательно намагиченного помещения. Запутывать следствие – тяжкое преступление, деда. Пустил нас по ложному следу, посадил невинную девушку. Ты – настоящий монарх, что и говорить. Максимально усложнить задачу и требовать немедленного ее исполнения – в этом и заключается вертикаль власти. Нет, я все-таки продам клуб тренеру Тамерлану, например, а сам удалюсь в глушь, в чистилище». И Макс посмотрел на меня. «Что скажешь, Тим? Купишь сынов задниц, Макси?» — рыкнула уховертка. «После того, как жезл возвратится к законному владельцу». «Окей, я тут подумал», — обратился я к князю. «Нельзя просто прийти и арестовать Ашоку. С тех пор, как я его видел, он мог 100 раз спрятать хреновину, а нет улик, нет и подозреваемого». Князь кивнул и повернулся к уховертке. «Кларисса, после того, как мы его схватим, я пошлю девочек обнюхать все закоулки», — сказала та, направляясь к дверям. «Не беспокойтесь, ваша светлость, к вечеру жезл будет у вас. Если жрец не расколется, я применю к нему допрос 3-й степени, Глаза уховертки сладострастно сверкнули. Я поморщился. «Если мне не изменяет память, я уже дал тебе распоряжение», — мягко напомнил Марк Тиберий. «Арест жреца имеет первостепенное значение, ваша светлость. Ты оспариваешь мой приказ?» «Ладно», — уховертка поморщилась. «Я пошлю за ней кого-нибудь». «Нет», — перебил Макс, — «ты слетаешь за ней сама и принесешь извинения». «Да, деда», — князь кивнул. «Приступай», — сказал он. «Но, князь, Кларисса», — уховертка поклонилась и вышла, но перед этим успела метнуть уничтожающий взгляд в Макса. «Ты труп», — говорили ее глаза. «Ты уже труп, Макси. Впрочем, я не стал бы так уж переживать. Макс сам говорил, к покушениям как-то привыкаешь». «У меня последний вопрос», — сказал я, как только закрылась дверь за баронессой. «Что Ашока взял в сокровищнице? Вы знаете, князь?» Марк Тиберий кивнул. «Догадываюсь. Теперь, когда стало известно, кто это был, когда мы совершили справедливое возмездие Теночтитлану, то есть, отправились в набег и хорошенько пограбили», — вставил Макс. «Они убивали наше потомство», — рявкнул князь. «Теночи не воины, у них нет чести. Убивать нерожденных детей?» Из ноздрей его вновь пошел белый дым. «Ладно, деда, мы поняли», — Макс примирительно протянул князю стакан. «Но это же дела давно минувших дней, еще до войны с гремлинами. Поэтому», — Марк Тиберий сделал большой глоток, — «мы и хотели заключить мирный договор с Тлатоаникулуэконом. А еще, потому что во владениях Теночи полно золота», — промурлыкал Макс. «Я изучил архивы, деда». «Ну, не я, а мой стряпчий. Так вот, в измерении Теночтитлан почти столько же золота, как и в Заковии. Да, оно несколько уступает в качестве, но зато и стоит гораздо дешевле. Вам нужен договор для того, чтобы минимизировать ущерб от эмбарго Золтана. И поэтому то, что жезл спи украл именно жрец Теночли, совсем не кстати. Теперь ты боишься, что они пришли только за этим и вовсе не горят желанием снабжать вас презренным металлом. Ты не понимаешь, внук, насколько важно. Думаю, Ашок действовал на свой страх и риск. Вырвалось у меня. Драконы синхронно захлопнули варежки. Я видел, как играет их команда. Я наблюдал за капитаном Монтесумой. Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, он ничего не знает о махинациях Ашоки. Это ты говоришь, как знаток детективов. Ядовито осведомился Макс. Это я говорю, как футболист. Мне реально пришлось прислушиваться к своим ощущениям и тщательно подбирать слова. Я не хочу сказать, что все футболисты сплошь благородные и честные люди. Но Монтесума и его команда, они любят футбол и уважают игру. Они не стали бы прикрываться спортом, если бы хотели отомстить вам. Теначли прибыли на игры с чистыми намерениями. Монтесума, сын Тлата Никулу Акана, задумчиво проговорил князь. Именно с ним я собирался обсудить сделку. То есть собирался и рыбку съесть, и, благоразумно не закончил Макс. Но князь его отлично понял и осуждающе дернул породистым носом. Поэтому я и спрашиваю, перебил я, что Ашока взял в сокровищнице. Камень солнца, ответил Марк Тибери. Это их реликвия, центральный талисман, инструмент общения с Богом. Мы экспроприировали его в рамках контрибуции из главного храма Кусалькатля, а сейчас хотели вернуть, в торжественной обстановке, в знак того, что между нашими народами нет больше зла. Скажи, деда, а баронесса говорила тебе, что из сокровищницы что-то украдено? Задумчиво спросил Макс. Сегодня, кивнул князь. Она сообщила, что вор воспользовался жезлом, чтобы проникнуть в сокровищницу. Но определить, что именно украдено, мы с Максом переглянулись. Как думаешь, деда, она знала? Ха, совсем не по-княжески хрюкнул князь. Уховертка возглавляла карательный отряд, изымающий ценности у населения. Именно она настояла на том, чтобы мы забрали камень солнца. Это должно было поумерить воинственный пыл Теначли, и она была права. Конечно, она знала, что исчез именно камень. Зная, кто у нас в гостях, нетрудно было проверить и убедиться. Мы опять переглянулись. Не знаю, как Макс, но я чувствовал себя полным идиотом. Она все знала, и все время пудрила нам мозги. Зачем? Хороший вопрос. Месть Максу и продвижение по карьерной лестнице – так себе мотивчик. Она и впрямь не стала бы совершать государственную измену из-за такой ерунды. А вот, рассорить князя с Теначтитланом. Впрочем, политика, это не мое. Как только я увижу Лилит, целой и невредимой, моментально перестану вмешиваться. Какая все-таки ирония судьбы, задумчиво сказал Марк Тибери. Украсть именно то, что мы и так хотели им вернуть. Это доказывает, что Монтесума не виноват, вставил я. Он не стал бы опускаться до банальной кражи накануне очень выгодной сделки. А для Теначи она выгодная? Быстро спросил Макс. Князь опять хрюкнул. Золото по цене в два раза превышающее его вес, да я глазной клык готов прозакладывать, что Тлата не спит и видит, как бы избавиться от излишков по такой выгодной цене. Пометуя их грабительскую политику, никто больше не хочет связываться с Теначтитланом. Слишком глубоки раны, слишком велик ущерб. Ладно, ладно, мы поняли, успокаивающе вставил Макс. Теначли – мерзкие захватчики, а драконы – благородные освободители. Князю хватило совести, чтобы промолчать. Остается придумать, как отобрать у Ашоки то, что ему не принадлежит, при этом не испортив отношений с Монтесумой, заключил я. Есть идеи? Князь пожал плечами. Макс покачал головой. Может, тогда просто позвать его и все рассказать? Теперь на меня уставились, как на барана. Драконы в жизни не признаются, что так облажались, мягко сказал Макс. Ну и дураки. Это называется дипломатия, буркнул князь. Никто не признает ошибок, таковы правила.